Итак, крест первый явится на небе со всем воинством ангельским, озаряя всю землю от концев и до концев ее, паче светлости солнечной, и возвещая пришествие Владыки Христа. Когда Христос приидет с неба, тотчас неугасимый огонь потечет всюду пред лицем Христовым и покроет все. Ибо потоп, бывший при Ное, служил образом сего неугасимого огня. Как потоп покрыл все вершины гор, так и огонь тогда покроет все. Преподобный Лаврентий Черниговский. Когда будет страшный суд, то он столько времени протянет, как шестопсалмий нараспев. Сейчас душа у всех покрыта телом, а на страшном суде будет тело покрыто душой. Преподобный Варсонофий Оптинский. Страшный суд, по согласному учению святых отцов, будет в полночь. Внезапно найдет на вся живущая на земле час тот, и надо постоянно готовиться к нему, чтобы не застал он нас неготовыми. Не скрою от вас того, что было со мной сегодня ночью. Проснулся я, и вдруг меня поражает мысль. Сейчас будет страшный суд. Такого яркого и живого представления у меня никогда не было. Я встал. Все возражения относительно признаков и тому подобного отошли в сторону. Все это было уже, только мы не заметили, как действительно никто из живущих нерадиво и не заметил их. Господи, помилуй.